«Врач отсюда в 30 минутах пути», — заверила она. «Кроме того, врач приезжает раз в неделю, посмотреть, нет ли заболевших, и вообще проверить здоровье. По воскресеньям приходит священник и ведет службу в церкви Парадиза. Готовкой, стиркой, уборкой и поддержанием порядка занимаются 7 работниц. Очень честные девушки, каждая из них». «А это наша прачечная», — объявила миссис Лавджой, когда они свернули за поворот. Перед ними предстала аккуратная постройка белого кирпича с двумя трубами, из которых шел дым. Рядом лежали наготове сложенные поленья, чтобы поддерживать огонь под котлами с бельем. Перед широко открытой дверью стояли 3 молодые женщины в серых халатах и чепцах. Они оживленно болтали, а еще, как быстро заметил Мэтью, брали понюшки из табакерки. Увидев миссис Лавджой, все 3 застыли, смех оборвался. 2 из них отвернулись и поспешили внутрь, где в удушающей жаре надо было помешивать в котлах белье. 3-я слишком поздно заметила, что подруги ее бросили, и так и осталась стоять с табакеркой в руке. Не успела она отступить в прачечную, как миссис Лавджой резко проговорила: «Опол, принеси это сюда!» И в полголоса, обращаясь к Мэтью: «Я их предупредила, что такие скверные привычки здесь не станут терпеть. Простите меня, но я должна буду применить кнут». Опол приближалась, держа табакерку за спиной, будто это чем-то ей могло помочь. В глазах у нее читалось сочетание трепета и... чего же? Едва подавляемой радости. Губы у нее сильно кривились. Сейчас рассмеется в лицо госпоже? Этого Мэтью так и не узнал, потому что тут застучали копыта по гравию, и со стороны дома миссис Лавджой показался фургон, влекомый парой лошадей. Мэтью и хозяйка отошли в сторону. На вожжах сидел крепко сбитый широкоплечий молодой человек, может, ровесник Мэтью или чуть постарше. На нем была серая вязаная шапка, домотканая рубаха, коричневые панталоны и чулки, на плечах висел коричневый плащ. Волосы были будто выбриты наголо, так показалось Мэтью. Лицо широкое и бледное, с мясистыми губами и кустистыми черными бровями, сросшимися посередине. «Чем могу быть полезным?» — спросила миссис Лавджой. «Говорить надо», — ответил молодой верзила. Что-то не то у него было с языком или губами, потому что даже такие простые слова прозвучали неразборчиво. «Я не одна», — ответила она сухо. Верзила сжал весьма приличный кулак и 3 стукнул по борту фургона. Миссис Лавджой кашлянула. «О, Пол, не могла бы ты продолжить экскурсию по Парадизу для мистера Шейна? И, пожалуйста, сделай что-нибудь с этой табакеркой. Мистер Шейн, я вынуждена вас оставить прямо сейчас. Встретимся у меня в доме через 15 или 20 минут». Она уже повернулась и собиралась залезть на сиденье. Мэтью машинально пошел за ней подать руку как джентльмен. «Это не обязательно», — сказала она, но не стала возражать, когда он ей помог. Когда миссис Лавджой оперлась на его руку и поднялась наверх, Мэтью глянул в глубину фургона. Там, среди опавших листьев и общего беспорядка, лежали всякие принадлежности рабочего. Кирка и лопата, 4 досок разной длины, 2 фонарей, кожаные перчатки, деревянная колотушка, а под ней грязный джутовый мешок, который... «Мистер Шейн», — окликнул его женский голос. Он заставил себя вернуться. «Да? Вы уже можете отпустить мою руку?» «Да, конечно». Он выпустил ее руку и шагнул назад, но прежде еще раз глянул на то, что увидел. Вдруг это обман зрения? Но нет, все так. «Увидимся позже», — сказала миссис Лавджой. «Займись мистером Шейном, Опол». «Да, мэм, непременно». Фургон поехал прочь, вглубь Парадиза. «Интересный фургон», — подумал Мэтью, глядя, как экипаж катит по дороге и исчезает за группой деревьев. Интересен именно этим грязным мешком, лежащим под колотушкой. Мешок, на котором было написано красной краской «Такая ра». И если бы можно было взять мешок, развернуть его складки и морщины, стряхнуть листву, то Мэтью прочитал бы надпись полностью. «Колбасы миссис Так», а под этим девиз «Такая радость».